Душан Величкович. Я принадлежу русской культуре. Газета «Собеседник», номер 42, октябрь 1989 года. Жизнь в изгнании. Какими невзгодами она сопровождается, и есть ли в ней какие-нибудь преимущества? Как новая среда влияет на воззрение и творчество? Как вы сами своей жизнью и творчеством влияете на свое новое отечество? Если говорить обобщенно, писатель, особенно если он поэт, фигура маргинальная в любом обществе. Это кажется естественным и логичным. Это известно каждому человеку пера. Изгнание же есть не что иное, как расширение этой маргинальности. Итак, речь идет лишь о степени данного состояния. Ведь после круглосуточной работы человека среди соотечественников чувствует себя чужим ничуть не меньше. Может быть, для творческого настроения такой отчужденность здоровее чувствовать, находясь в действительности среди чужих, чем у себя дома. Есть что-то общее между гастарбайтером, политическим эмигрантом и писателем в изгнании. И в том, и в другом случае это бег из худшего в лучшее. Вполне естественно, из тирании человек может быть изгнан только в демократию. Никто не покидает цивилизованного Рима из-за примитивной сарматии. Как правило, это переход из политической и экономической тины в развитое индустриальное общество. Если жизнь поэта в изгнании сопоставить с каким-нибудь литературным жанром, то это была бы трагикомедия. Благодаря предварительному опыту он в состоянии гораздо серьезнее оценивать материальные преимущества демократии, чем тот, кто в таких условиях родился. Однако, по той же причине, он начинает осознавать, что не может играть сколько-нибудь значимую роль в своей новой среде. Демократия, в которой он оказался, дает ему физическую безопасность, но в общественном смысле делает его ничего не значащим. Не выявляется ли в написанных в изгнании шедеврах XX века особое изменение духа времени, в котором мы живем? По правде говоря, мне кажется, что понятие «дух времени» слишком расплывчатое, чтобы о нем можно было так рассуждать. С другой же стороны, ваш вопрос предполагает, что искусство играет второстепенную роль по отношению к жизни. Такое предположение, на мой взгляд, несостоятельно. В сущности, жизнь писателя в определенном смысле становится продуктом его произведения. Произведение начинает определять характер жизни. То, что кого-то хвалит, выдворяют или игнорируют, связано с его произведением, а не с тем, что этому произведению предшествует. Накануне выезда в 1972 году Бродский написал письмо Леониду Брежневу, тогдашнему генеральному секретарю ЦК КПСС, в котором читаем, помимо прочего, следующее. Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, о чем вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мной за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит к славе русской культуры, ничему другому. Я хочу просить вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе, хотя бы в качестве переводчика, в том качестве, в котором я до сих пор и выступал. Смею думать, что работа моя была хорошей работой, я мог бы и дальше приносить пользу. В конце концов, 100 лет назад такое практиковалось. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не может. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку. А что касается государства, то с моей точки зрения мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого он живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России. Здесь я родился, вырос, жил и всем, что имею за душой, обязан ей. Все плохое, что выпало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим. Я никогда не чувствовал себя обиженным отечеством, не чувствую сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что вернусь, Поэты всегда возвращаются во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти, пусть именуемых праведными, никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же, к смерти. Умру я, пишущий эти строки. Умрете и вы, их читающие. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. Я надеюсь, вы поймете меня правильно, поймете, о чем я пишу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал вам раньше, а теперь еще и времени не осталось. Но скажу вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя еще ему пригодится. С уважением, ваш И.А. Бродский. Письмо привожу по газете «Ди Пресса», опубликовавшей его текст 4 июня 1972 года. Почему вы написали это письмо и ожидали ли на него ответа? Письмо я написал в ночь накануне самого отъезда. Прежде чем сесть на самолет, попросил одного из моих друзей опустить его в почтовый ящик, что он и сделал. Никаких других соображений, кроме приведенных в письме, у меня не было. В сущности, я просто хотел остаться частью литературного течения, несмотря на то, что покидаю родину. Естественно, ответа я не получил, хотя, должен признаться, на какой-то ответ все-таки надеялся. Тем не менее, в каком-то смысле я получил его 16 лет спустя. Меня стали печатать в Советском Союзе. По-видимому, по всем этим причинам присуждение Нобелевской премии писателю Иосифу Бродскому вызвало многочисленные комментарии, напоминавшие скорее злободневные политические анализы, чем размышления о литературном творчестве лауреата. Мне и самому пришлось комментировать решение о присуждении Иосифу Бродскому Нобелевской премии. В белградском еженедельнике «НИН», где я работаю, я написал, что литературные критерии были вполне достаточны, чтобы без малейших дилемм эта крупная литературная премия была присуждена Бродскому. Но, судя по политизированному резонансу в мире, эта награда имеет еще определенное политическое значение. Я оценил его как поддержку процессу демократизации в стране, из которой был изгнан Иосиф Бродский, в период, когда политическая ситуация была совсем иной. Однако многие комментаторы, даже в странах, где творчество Иосифа Бродского хорошо известно, усматривали в решении Нобелевского комитета только и исключительно политические соображения. Что о таких комментариях думает сам Бродский? Ту же ерунду писали о Милоше, Солженицыне, Сайферте или, допустим, Кише. Это означает лишь то, что некоторым людям легче говорить о политике, чем о литературе. Опасаюсь того, что отдельным людям легче писать, чем читать. Для меня раздумья над подобного рода комментариями, в которых говорят о политике, вместо того, чтобы говорить о литературе, простая потеря времени. Вполне понятно, что в такой атмосфере Иосиф Бродский уже на первой пресс-конференции после присуждения ему Нобелевской премии был засыпан множеством политизированных вопросов. Помню, что он проявил крайнюю сдержанность в своих оценках актуальных событий в Советском Союзе с характерным для него выводом. «Меня не интересует, что официальные функционеры думают о моем творчестве, так они некомпетентны это делать, подобно тому, как и им безразлично, что я думаю о их работе, им и квиты». Появление в Советском Союзе книг некогда вынужденных молчать писателей Бродский считал процессом исключительно важным. Суть же его в том, что народу возвращают литературу и культуру, которую у него на протяжении многих лет похищали. Однако, добавил он, нет никакой причины быть благодарным за то, что кто-то возвращает некогда бесправно отнятое. В одном из своих эссе с характерным заголовком «Катастрофы в воздухе» Бродский писал, что русская проза в данный момент может предложить очень мало. Имел ли он в виду то, что называют сталинским опустошением русской литературы? Именно Бродского многие считают поэтом, который, продолжая начатое Анной Ахматовой и Иосифом Мандельштамом, пытается преодолеть опустошение, установить преемственность. Литература есть литература, она не зависит полностью от политической обстановки в данной стране. Писание есть нечто гораздо более старое и неизбежное, чем любая политическая или общественная организация, чем любое государство. В России огромное количество людей включено в литературное творчество. Среди них есть исключительно одаренные писатели. Это отчасти следствие индивидуального таланта, отчасти и самого языка. Никакой Сталин это уничтожить не может. Писатели могут убить, могут насадить или изгнать, но литература останется, ибо ее творит язык. Несомненно, Бродский принадлежит к числу людей, которые давно научились быть теми, кем они есть в действительности. После первого же стихотворения, которое Бродский прочитал в Югославском драматическом театре, теперь так мало греков в Ленинграде, о том, как снесли греческую церковь, чтобы на пустом месте соорудить концертный зал, воцарилась та обстановка, в которой даже в поздние часы нет и следа усталости. Читая свои стихотворения необыкновенным способом, литургийно, Бродский с первых слов установил контакт с публикой, и стало ясно, что этот вечер не будет похож на обычные литературные вечера. Последовали вопросы. Ответы на них были мгновенными. О поэзии и прозе. Поэзия по сравнению с прозой то же, что и воздушный флот по сравнению с пехотой в армии. О политике. Мне кажется, бесполезно спорить, какая система лучше, восточная или западная. Это нас ни к чему не приведет. Вот в Югославии только двое суток, и уж заметил, что лучшие автомобили в руках государственных органов. Насколько я заметил, это главным образом мерседесы. Мы можем поспорить о демократии, социализме, капитализме. Однако, думается, лучше, если бы люди говорили «хочу мерседес», «хочу холодильник», «хочу тостер», «дайте мне их». Это реальные, осязаемые вещи. А в дискуссиях о системе и политике людей часто можно и перехитрить, провести их. Им всегда приходилось плохо. О русском романе. Думаю, что в 20 веке поистине большого романа нет, если не считать того, что написал Андрей Платонов. Факт, что в 19 веке существовал большой русский роман, отнюдь не значит, что такое положение продолжается в наше время. Надо, тем не менее, пояснить, что я подразумеваю под большим романом. Конечно же, не толстые книги. Большой для меня тот роман, который дает качественно духовную информацию. Достоевский, допустим, своим романом сказал, что индивид не делает выбор между добром и злом. Он наподобие маятника колеблется от добра ко злу и обратно. Возьмите Германа Мелвилла, который сказал, что в поединке добра и зла победителя нет. Но, может быть, у человека есть возможность подняться выше добра и зла? В этом смысле в русском романе 20 века нет ничего подобного. Впрочем, до конца века осталось 11 лет. Может быть, что-нибудь произойдет.